Убедить другие торговые дома объединиться против Морелоса будет тяжелой задачей. Вопрос заключался не в том, стоило ли организовывать общее сопротивление, это было само собой очевидным для всех причастных, а в том, окажется ли такой союз достаточно мощным, чтобы противостоять поганцу. Немало домов отдавали предпочтение другому варианту, заранее продать Морелосу свои активы в Студеном море, пока они еще чего-то стоят, пока их не заставили отдать их за копейки, за пятую-шестую часть настоящей стоимости, еще и бременем долгов в придачу. Другие рассматривали вариант с переходом деятельности на более зеленые поля, или на более теплые моря в этом конкретном случае. Для чего рисковать всеми сбережениями за право торговли в Студеном море, когда вместо этого можно весьма достойно зарабатывать и на более безопасных, хоть и более рисковых через конкуренцию, маршрутах в узком море. Если торговый дом Старс собирался возглавить коалицию против Морелоса, то им придется выступить в роли сильнейшего из всех партнеров. Другими словами, они должны показать себя с лучшей стороны, сильными и компетентными. Близкие связи с Лазана Пархааном и его торговыми контактами в Ларате и Белой Гавани только окрепли. Торговец шкипел энтузиазмом за возможность наконец отомстить за смерть родственника, доведенного до нищеты и самоубийства 10 лет назад, когда Морелос впервые попытался монополизировать рынок. Джоффри разрывался между многочисленными делами, и все же и этого оказалось мало. Им не хватало изрядного состояния, и, что важнее, они должны были отдать все, что имели, на воплощение этой идеи. Они должны были поставить на карту все, полностью перевести торговлю в Студеное море, чтобы иметь все ресурсы для победы над Морелосом, иначе потеряют статус торгового дома и обнищают. В конце Санси пришла в голову замечательная идея первыми добраться до Тригидаса Санатиса, до того, как Морелос окончательно уничтожит торговца. Тригидас был относительно крупным игроком на северных путях, но походил скорее на призрака, чем на живого человека, когда Джоффри встретился с ним. Морелос вырвал сердце из торговых операций Тригидаса с помощью комбинации недружественных захватов, угроз поставщикам и взяткам. Именно этот купец был тем, кто сообщил Лазана о возвращении Морелоса к старому занятию, и он доплыл до Брааваса через неделю после банкета. Все ожидали от него, что неудачник просто продаст за бесценок остатки своих кораблей и складов Морелосу. В конце концов, Железный банк требовал возврата долгов, и единственным человеком, что в данный момент скупал активы, хоть отдаленно причастным к северным торговым маршрутам, был Морелос. Ублюдок так сильно удивился, узнав, что долг был оплачен до последней копейки, а состояние перешли в собственность дома Старс. Когда Санса начала осторожно и незаметно браться за дело, то первым делом случайно встретилась с женой купца в Пурпурной гавани, а впоследствии господин Тригидас через своего сына с удовольствием ухватился за этот благословенный шанс и продал им все свое состояние в обмен на постоянное немалое денежное обеспечение и обещание взглянуть в лицо Морелосу, когда тот потеряет все. Теперь судьба дома Старс переплелась с торговыми маршрутами Студеного моря, и проигрыш в этой борьбе сейчас означал бы полное банкротство вместо терпимой финансовой потери, как было бы до начала их вмешательства. Благодаря советам Тригидаса, контактам и отдельным остаткам его финансовой империи, а также благодаря крепким связям с домом Пархаан, Старсы начали сплачивать вокруг себя все меньшие торговые дома, которые имели хоть какой-то интерес в северной торговле. Санса уговорила Джоффри временно увеличить число прислуги, хоть ему это не понравилось. Он воспринимал это проявлением дурного вкуса, видя стаи горничных и стюардов, раи слуг, которые суетились и обслуживали многочисленных гостей на светских ужинах. «Это тихо Иннаринас и его жена», – прошептала Санса ему на ухо, отрывая юношу от размышления и возвращая на землю, прямо к яркому событию, что превратило дом дури в большой, танцевальный и банкетный зал. «Иннаринас. Они обладают чуть ли не 1/5 всех устричных промыслов на северо-восточном полуострове», – заметил Джоффри, нахмуриваясь. Он уже ознакомился с большинством браавосских производств и промыслов, даже завел неплохие знакомства с владельцами некоторых из них, но до сих пор смущались из-за присутствия Тихо на пиру. «Интересно, что они здесь делают?» – спросил он Сансу. В конце концов, у них не было собственных кораблей, а основным заказчиком продукции был неблизкий Чайчий город, самый большой город и порт в долине Арренов, достаточно удаленная от вод Студеного моря. «Я убедила господина Тихо, что Морелос, захватив контроль над северными путями, также будет иметь полную монополию над эбенейскими моллюсками. Что же тогда сможет остановить его, скажем, от снижения цены на свои жемчужины, чтобы тихо обанкротился? Ответила она, искренне улыбаясь. «А-а», — сказал Джоффри одобрительно. «Так вот почему ты сбежала с тем мужчиной на добрых полтора часа во время празднования в доме Лазана, на прошлой неделе», — прокомментировал он. «Признаю, что уже начал волноваться, куда это вы двое делись», — подразнил он ее с выражением насмешливой доверчивости. «А господину Тихо же было больше 70 лет, в конце концов, волновался или ревновал», — прошептала она, наклоняя голову на бок и показывая длинную белую шею. Этот шаг не был бы неуместным, если бы она была уверенной куртизанкой, но легкий румянец на щеках и быстрое моргание предали ей, указывая на волнение. «Безусловно ревновал», — сказал Джоффри, уменьшая расстояние между ними, на шаг, чтобы прижаться к ней. «Она считает, что единственная может играть в эту игру», — подумал юноша, когда Санса слегка прищурила глаза. «Очень ревновал», — прошептал он ей на ушко, наслаждаясь тем, как она медленно выдохнула воздух. «Нам стоит сосредоточиться», — сказала девушка, глядя в сторону. «Ага, все-таки стоит», — отреагировал Джоффри, внезапно почувствовав легкую тошноту. «Это Дракария Вейнериса и его жена, те, они владеют дюжиной судов, преимущественно торгуют железом и мехами в Мараше», — объяснила Санса, глядя на мужчину, который шел прямо к ним, в компании роскошно одетой женщины. «Нам следует быть с ним осторожными», — он встречался с представителями Морелоса в течение всей этой недели. «Он надменный и несколько злопамятный человек, насколько я слышала, поэтому веди себя с ним вежливо», — добавила она быстро, ибо гости и его компаньонка уже подходили. «Господин Джаннел, госпожа Селия», — кивнул слегка располневший мужчина с суровым лицом. «Спасибо за приглашение», — добавила Тиа Вейнерис. Роскошное платье из белого меха контрастировало с сапфирами и нефритами на сером наряде ее мужа. «Ни за что», — ответил Джоффри с поклоном. «Как вам везет в открытом море, мастер Дракария?» — спросил Джоффри у него. «Не существует такой вещи, как судьба, только умение и использование возможностей», — резко ответил тот, прищуривая строгие глаза. «Конечно», — согласился Джоффри с неудобной улыбкой. «Тогда и умения ваших клиентов не осложняют вам вашей работы?» — спросил он. «Да», — ответил Дракария, очень медленно покачав головой. «Война в Вестеросе занимает все время кузнецов и рудокопов Белой Гавани. Они работают исключительно над заказами дома Мандерли и будут работать еще долго, насколько известно. Мои морошийские заказчики уже начинают искать другие источники вооружения», — продолжил он с кислым выражением. Джоффри склонил голову на бок, чувствуя возможность. «Дом Старс, конечно же, будет более чем рад временно помочь вам с поставками стальных слитков. Я не нуждаюсь, да и не просил вас о поставках стали, господин Джаннел», — резко перебил мужчина. Джоффри вдохнул свежего воздуха, глядя на собеседника. «Мои извинения, я только подумал, что мы нуждаемся в вашей милости». «Вы ошиблись, господин Джаннел», — торговец снова перебил юношу. А жена Дракария посмотрела на него со скрытым раздражением. «И что же такое с этим мужчиной?» — думал Джоффри, поднимая подбородок. «Видимо, ваши дела обстоят весьма напряженно, если вы считаете, что я раздаю милостыню, господин Дракария», — сказал юноша с намеком на кривую улыбку, уловив гневные искры в его глазах. «А я считаю, что ваши манеры», — голос торговца начал повышаться, когда Санса вдруг решила вмешалась, пока разговор еще не успела перерасти в ссору. «Прошу простить моего мужа, он лишь завидует вашим товарам, потому что не знает, если честно, как заставить вас расстаться с ними», — девушка быстро произнесла, кладя ладонь на руку бравостца. «Ваша жена выглядит прекрасно в этом мехе, в конце концов», — добавила она, переводя взгляд Дракария на его вторую половинку. «Спасибо вам, дорогая Селия», — Ти отреагировала благодарной улыбкой, слегка двигая плечами, выгодно показывая замечательный, яркий белый мех, там и здесь местами прерываемые мелкими черными пятнышками. «Джаннел уже давно пытается достать мне что-то подобное», — сказала Санса, бросая на Джоффри взгляд, полный скрытого значения. «Именно так, уже давно», — брякнул он, решив подыграть Сансе, но немного нахмурился, так как девушка и дальше смотрела на него. Очевидно, она восприняла его ответ недостаточным при такой ситуации. Он колебался, размышляя, что же еще сказать, где еще с полсекунды, Прежде чем продолжить, сама мысль, что моя жена будет носить такую роскошь, иногда заставляет меня просыпаться посреди ночи, сказал он серьезно. Мгновенно воцарилась неловкая тишина, и через какие-то 2 секунды госпожа Тия взорвалась смехом, смеясь так беззаботно, а Санса покраснела с шеи до лба. Даже Дракари оказался удивленным, уголок его рта слегка приподнялся. Теперь настала очередь Джоффри краснеть, как только он осознал, что на самом деле сболтнул, и Санса слегка засмеялась. «Ах, как хорошо быть молодыми», — сказала госпожа Тия с ностальгическим видом, берясь за руку мужа. «Видите, господин Дракария, мой муж лишь пытался умаслить, чтобы получить что-то из ваших замечательных товаров», — Санса импровизировала на ходу, как-то добавляя волнение в голосе, когда торговец кивнул, показывая понимание. «Это щекотливый вопрос», — добавил Джоффри, вновь обретая серьезность. «Да я вижу», — сказал Дракария, до сих пор не полностью оправившись. Жена теперь держала его за руку чуть крепче, ее улыбка стала немного озорной, и он заметил боковым зрением, как Санса подзывала жестом ближайшего слугу. «Конечно же я с удовольствием предоставлю вашей жене несколько экземпляров на выбор», — наконец добавил купец. «Буду вам искренне благодарен», — ответил Джоффри, кивая. «Вина, я надоедала мужу насчет этого напитка днями напролет», — сказала Санса, когда к ним подошел слуга с подносом, с наполненными чашами. «Саатийское оранжевое?» — спросил Дракари зачарованно, попробовав напиток из чаши. «Именно так, вам нравится?» — переспросила Санса в ответ, как будто с удивлением. По крайней мере она могла бы обмануть Джоффри тем удивлением, если бы он не знал, что Санса подпольно расспрашивала о вкусах Вейнериса в течение последней недели. «Признаю, что это любимый вкус времен моей молодости, в основном потому, что в Мараше просто не было никаких других напитков», — сказал Дракария, его улыбка как будто стала шире. Тия также смаковала выдержанное вино, улыбаясь в сторону, как будто это была какая-то личная шутка. Джоффри же медленно пробовал напиток. Он имел сильное послевкусие и фруктовый аромат, и юноша на удивление обнаружил, что это вино ему нравится. «Хочу снова поблагодарить вас за тот мех», — обратился он к сварливому торговцу, продолжив пить вино, которое Санса выпросила у него. «Пожалуйста, позвольте ответить и вам услугой. Я знаю одного человека в Белой Гавани, который представляет интересы владельца более отдаленных шахт», — добавил он неуверенно. Он изо всех сил пытался найти общий язык, и было очевидно, что собеседник отвергнет предложение, которое будет считать подачкой, даже если она сможет вытащить его из лап Мореласа. Но, возможно, он воспримет деловое предложение приветливее. Дракария имел вид, словно вот-вот прервет эту речь, но Джоффри быстро продолжил. «Не могу обещать что-то конкретное, кроме доброго слова, но возможно этот человек сможет вам помочь с поставками сырья за умеренную наценку», сказал Джоффри, как будто это было не слишком обременительно. «С наценкой или нет, но иметь дополнительный надежный источник железа было бы неплохо», вежливо ответил Дракария с блеском в глазах. «О, а вот и Говины», неожиданно вмешалась Санса. «Простите, пожалуйста, господин Дракария, госпожа Тия», — сказала она с сожалением, получив в ответ кивок от купца и ослепительную улыбку от его жены. Санса отвела юношу подальше от той поры, не имея сил больше сдерживаться. «Мех, Джоффри, серьезно?» — раздраженно сказала она одним лишь уголком рта. «Эй, это же сработало», — ответил ей юноша, широко улыбаясь. «Кроме того, оно подойдет тебе», — добавил он правдоподобно. «Спасибо», — ответила девушка, когда они двинулись по залу, здороваясь с гостями и направляя неуклюжих слуг. «Почему ты такой нетерпеливый сегодня?» «То, как ты обратился к Дракария, было больно видеть это», — отчитала она его. «Я потерял терпимость к глупости уже очень давно, Санса. Не стоит ему быть сварливым и отказываться от помощи, если он желает избежать ловушек Мореласа», — ответил он, пожимая плечами. «Вот это и есть твоя главная проблема. Тебе нужно терпение», — сказала она, ведя к следующей мишени. «Ты волнуешься, что нас будут воспринимать как варваров?» — спросил юноша. «Мы вестеросцы. Мы уже варвары с их точки зрения, милый», — поправила она. «Рад, что ты так хорошо понимаешь бравоский тип мышления», — ответил ей Джоффри с ухмылкой. Они обменялись комплиментами еще с несколькими другими гостями, прощупывая здесь и там и формируя приблизительную основу группы, которая была бы способна противостоять Мореласу. «Это же сработало в конце концов, разве нет?» — спросил юноша, подняв бровь, Когда они покинули очередную кучку приглашенных, Санса засмеялась, а потом покачала головой. «Да, сработало. Мы собрали неплохую компанию», — сказала она. «Именно так», — ответил он с довольной улыбкой. «И таким образом, от одного пира к следующему, от бала до бала и от встречи к встрече, сформировалось то, что кое-кто уже начал называть консорциумом Студеного моря». Санса в одном была права, ему не хватало терпения в общении с теми, кого он считал дураками и идиотами. Однако она справлялась. Расцветшие умения в искусстве придворных интриг оказалось благословением для Джоффри, который вмешивался лично только после обработки и шарма Сансы, с десятикратной эффективностью. Как только она очаровывала их, он открыто вступал в бой с подробными отчетами и графиками, показывая свое немалое мастерство в торговле, пока Санса шептала в уши о грехах Мореласа. Таким образом они провели остаток года, объединив коалицию против обширной торговой империи, на построение которой Морелос потратил почти всю жизнь, мечтая доминировать на северных торговых путях, когда не был занят снаряжением экспедиции в Йети. Их связисты в Вестеросе и дальше оказывали жизненно важную информацию, не только отчеты о последних событиях, но и немало других фактов. Скачки рыночных цен на зерно, слухи о беспокойстве в долине, численность мобилизованных крестьян. Санса убедилась в желании быть таким осведомленным относительно положения вещей в государстве, как только могла, чтобы справиться, когда они наконец попытаются править Вестеросом. Джоффри с этим соглашался на все 100. Знание будущего будет неоценимым даром, когда придет время, жизненно важным рычагом для балансирования между великими бедами, что будут ждать на них. Казалось, что Тиреллы согласовали альянс с Ланнистерами, как и в прошлых жизнях, однако на этот раз, слава богам, не благодаря влиянию мизинца. Тот получил рутинный удар ножом в грудь в начале этой жизни. Джоффри взял себе за привычку каждый раз колоть Бейлиша в другой сегмент сердца, чтобы убедиться, насколько точно он может убить одним убийственным ударом. Конечно же, он не рассказал Сансе об этом. Выдающиеся тактические таланты молодого волка и короля Станниса привели до нескольких действительно великих побед против их общих врагов, но преимущество Ланнистеров в числе воинов привело к постепенному завоеванию речных земель с горами из человеческих тел, ведь уязвимая география предоставляла преимущество нападавшим, пока речные переправы обходились или избегались другим способом. Родовые крепости домов Дарри и Мутонов уже были сожжены дотла, а весь Крабовый залив полностью вышел из альянса Старков и Баратионов. Ходили слухи, что Тейвин покупал любые общества наемников, которых только мог достать, и что короля Станниса лично видели в долине. Уже прошло чуть больше 2 лет после того, как они приплыли в Браавос, и Джоффри не настолько удивился, как Санса, когда им принесли приглашение в семейное имение Анирасов. Их союз позволял меньшим торговым домам подняться выше уровня их состояния, и Морелос Гортиас наконец заметил их деятельность. «Это ловушка, не стоит туда идти», Джоффри наотрез отказался, как только прочитал письма, написанного со слишком очевидной невинностью. «Но Джоффри, мы же можем попасть к самому сердцу влияния Мореласа. Анирасы же являются одними из тех 3 семей, сдерживающих действия морского владыки против него. Если только кто-то один из тех 3 станет нейтральным, Морелос проиграет, рано или поздно», — возразила она. «Ты думаешь, что Анирасы так открыто собираются его предать? Это ловушка, Санса, хотя я и не вижу пока, какая именно», — сказал ей Джоффри, благодарно кивая Адра, когда старый главный слуга положил остальные писем на столе. Он заметил и проигнорировал следы когтей на штанах Адра. Леди появилась плохая привычка кромсать одежду бедняги, хотя по крайней мере на этот раз она не украла его ботинок. «Мы никогда и не имели возможности даже заговорить с любым из тех семей. Это может быть шансом покончить с ним, раз если они раз и услышали запах крови, и мы предоставим начальный толчок». Санса замолчала, когда Джоффри слегка покачал головой. «Джоффри, пожалуйста, просто доверься мне в этом», — попросила она. Имение Анирасов расположился достаточно близко возле Пурпурной гавани, где только бравоские корабли имели право приставать к докам. Дворец морского лорда был хорошо виден на горе небольшого холма, и до лунного пруда было не больше 5 минут ходьбы. Поместье было построено в старобравоском стиле, выделяясь несколько приплюснутой архитектурой, которая казалась более изысканной, из-за нехватки внешней отделки. Однако внутри серые стены были со вкусом украшены лисинейскими гобеленами, обрамленными полудрагоценными камнями, которые висели равномерно во всех комнатах. Изысканные декорации со всех уголков мира были здесь, с подозрительно большим количеством дорогущего етейского фарфора. Они провели большую часть вечера, знакомясь с другими гостями, элитой Брааваса и даже более отдаленных городов, как Лората и Пинтоса, но, когда время уже приближалось к полуночи, Санса уловила свой шанс. «Вон там, господин Белана Анирас», – прошептала девушка Джоффри, когда они пополняли содержимое своих кружек. Хозяин поместья в этот момент был лично, он разглядывал большую вазу, полностью покрытую прекрасной етейской каллиграфией, в комнатке, полностью скрытой от большинства мест, заполненных гостями. «Не нравится мне это все, может, я и безнадежный в интригах, однако хорошо научился разоблачать такие вещи», — юноша обратился к ней, когда Санса начала движение к тому мужчине. «Не узнаем наверняка, пока не попробуем», — прошептала Санса в ответ, и Джоффри знал, что любые возражения она бы восприняла как удар по возрастающему доверию, которое возникло между ними в последние месяцы, независимо от коварного влияния Пурпура. Пара подошла к Билана как раз вовремя, когда он обернулся с готовым вежливым выражением, изящно кивнув. «Господин Джанел, госпожа Селия, надеюсь, что вам понравилась еда», — спросил мужчина. «Господин Билана таки имеет бесспорный талант к преуменьшению заслуг», — подумала Санса, подходя к высокому, худому человеку. Даже в Красном замке повара не могли похвастаться блюдами, такими экзотичными и вкусными одновременно, и гости даже не успели насладиться ужином, отведав лишь небольшой обед. «Это было действительно очень, господин Белана, вам стоит передать нашу благодарность вашим подчиненным», — ответила она притворно застенчиво. «Рад, что вам понравилось», — произнес он изысканно, слегка вернувшись к вазе, так как решил и дальше наслаждаться ее красотой. Санса тихонько проглотила слюну, подходя на полшага, также разглядывая фарфор. Джоффри напрягся, однако повторил ее движение. «Иногда он слишком погружается в свою паранойю», — подумала Санса. «Им нужно захватить инициативу против Мореласа», и Джоффри признал это про себя. «Прекрасный экземпляр», — прокомментировала она лениво. Белана едва видно кивнул, но не ответил. «Мир и процветание, мечта, которую разделяет каждый человек», — Джоффри неожиданно нарушил тишину, разглядывая каллиграфию. «Вы знаете етийский?» — удивленно спросил Белана. «Желаю, чтобы ты нашел мир в самом себе, чтобы твоя семья знала достаток и никогда не побиралась. Пусть твое сердце никогда не замерзнет, чтобы ветры никогда не дули внутри», — юноша продолжил переводить на скорую руку. «Нежданное и негаданное благословение, благодарение давно ушедшим годам», — подумал Джоффри, заметив тигров и извилистых драконов, переплетались, украшая вазу под надписями. «Кажется, что вы немало путешествовали, несмотря на ваш возраст, господин Джанел», — сказал Белана. «Внешний вид может обманывать», — ответил Джоффри. «Эстетическая красота и емкость с мудростью. Возможно, она также содержит нечто более физическое», — засмеялась Санса. «Пока ничего, я проверял», — ответил хозяин дома с легкой улыбкой. «Такого прекрасного подарка были бы достойны только близкие друзья», — Санса попыталась осторожно начать. «Или те, кто желает ими стать», — заметил Белана, также осторожно. «Подарить кому-то такую красоту только в надежде на дружбу, тогда ваша дружба действительно очень высоко ценится, господин Белана», — сказала она. Белана медленно пошел вокруг вазы, не отводя от нее взгляда, и ответил. «Так может показаться, когда некоторые другие, значительно более важные желания зависят от такой дружбы», — красноречиво пояснил он. Санса позволила тишине побыть мгновение, прежде чем кивнуть, глядя на рычащих тигров. «Однако такая вещь кажется слабой основой для настоящей дружбы, скорее даже хрупкой. Что же произойдет, когда желание исполнится, можно спросить?» Она словно размышляла вслух. Белана также сделал короткую паузу, как будто очень заинтересовавшись каллиграфией. «Жизнь полна рисков. Отклонить такую дружбу было бы значительно большим риском», — пробормотал он. Санса сразу увидела правду за маской. «Он сомневается», — подумала она быстро, ее зрачки слегка расширились. «Но действительно ли?» — спросила девушка, словно они обсуждали погоду. «В последнее время произошло немало новых начинаний, которые могут отбросить эту угрозу», — произнесла она очень, очень осторожно. Санса почувствовала, как Джоффри сжал ее руку, когда Белана впервые выразил определенный интерес. «Действительно, он проглотил наживку. Сейчас или никогда», — подумала Санса, Джоффри напрягся возле нее, однако он не остановил ее. «По крайней мере, определенные контакты в Лорате уверены в этом», — проговорила она таинственно. «Этого недостаточно, чтобы огорчить моего дорогого друга», — ответил Билана, качая головой. «Он хочет больше», — подумала девушка, кивая. «Важно также то, что желание нашего дорогого друга расстроило многих людей, там, в Лорате, особенно владельцев определенных складов», — уточнила она. Билана вступил задумчивого вида, впервые за все время подняв взгляд от вазы. «Если это так, тогда риски, связанные со всем этим делом, и действительно изменились», — сказал он, на мгновение склонив голову. Несмотря на его спокойный вид, Санса заметила напряжение и сомнения. Она желала открыться ему как можно меньше, однако было очевидно, что Билана понял ее. Благодаря своим контактам консорциум Студеного моря убедил существенный процент лоратийских владельцев складов, а через них, в свою очередь, менее существенный, но все же немалое количество портовых грузчиков, приготовиться к организованному бойкоту товаров Морелоса именно в тот момент, когда большая часть его торгового флота прибудет в город. Это не будет смертельным ударом, но достаточно весомым, чтобы Санса и Джоффри надеялись сокрушить фасад неуязвимости, которым этот мерзавец наслаждался в течение последнего года. Это также имело бы шансы отколоть от него других союзников. «Такая затея должна быть тщательно выверенной во времени», — сказал Билана. «Так и есть», — осторожно сказала Санса. «А, торговый флот», — вычислил Билана. «Конечно же мне понадобится кое-что, чтобы убедиться, что вы не блефуете, например, имя», — добавил он. Санса застыла на месте, потрясенная таким неожиданным и почти болезненным двойным ударом. Это было слишком грубо и прямо, как будто его уже не волнует больше ничего, не только это дело, но и мы сами. «Я, пожалуйста, простите нас, господин Билана, на минутку», — сказала она быстрым, извиняющимся реверансом. «Конечно, конечно», — пробормотал хозяин банкета с малой знающей улыбкой на устах. «Не нравится он мне, но ты, кажется, добилась чего желала на чудо», — пробормотал Джоффри, когда они отошли подальше, но сразу встревожился от того, как лицо Сансы побледнело. «Он играет с нами», — зашептала она быстро. «Как?» — мгновенно спросил Джоффри, кладя руку на рукоять скрытого стилета. «Билана, он бы никогда», она так и не закончила предложение, когда они врезались во что-то, а точнее, в кого-то. «Я же говорил вам, не здесь». Морелос Гортиас настойчиво зашептал им обоим, достаточно громко, чтобы это услышали ближайшие гости, но больше никто. Санса застыла на месте, словно перепуганная олениха. Выражение лица медленно перешло от шока до ярости. Хватка Джоффри на рукоятке стилета усилилась, когда он осознал, что же только что случилось. Морелос имел изысканный вид в своих одеждах из меха, смешанного с етийским шелком. Вся нарядность прямо кричала разнообразием золота и серебра. «Дорогие мои, я занимаюсь этим куда дольше вас. Ваши попытки повеселили меня», — сказал торговый король. На этот раз сказал еще тише и только для их ушей. Прежде чем кто-то из них успел ответить, Морелос исчез. Его быстрое, однако затянувшееся на вид шествие понесло его к толпе гостей. «Этот говнюк», — прошептал Джоффри. «Нам нужно уходить», — зашептала в ответ Санса, и они быстро вышли входным залом и через большие лестницы, примыкавшие к внешней пати имения. Билана только выманивал информацию, он никогда и не думал менять сторону, — яростно бормотал Джоффри. «Я знал, что есть что-то гнилое в нем. Джоффри, это еще хуже. Он желал, чтобы нас обоих видели вместе с ним», добавила она напряженно. «Слухи распространятся, но то лишь слухи», Санса, юноша попытался успокоить ее, когда они достигли каналов. Санса покачала головой. «Сами по себе они достаточно навредят нам, но если добавить, Лорат, черт возьми», выругался Джоффри. «Нас видели в компании Морелоса, как мы общались, и через неделю он обойдет нашу ловушку в Лорате», произнес он, когда пара подошла к своей гондолы. Инния напрягся, заметив их настроение. «Он обыграл нас», — пробормотал Джоффри злобно. «Он обыграл меня», — прошептала Санса, склонив голову. Они попытались предупредить своих союзников, однако немногие успели сделать. Билана и его покровитель были опытными игроками. Как бы ни было неприятно, и Санса сама предоставила им всю необходимую информацию, нужную для дальнейших шагов. Уже за неделю план провалился полностью. Несколько складов в Лорате перекупили, а остальные закрылись из-за нескольких поджогов, проблем с коррумпированной городской стражей и других подобных неприятностей. Остальные посыпалось вслед. Лозана потерял значительную долю влияния на родине, и вновь созданный консорциум висел на волоске, когда отдельные участники добавили 2 плюс 2. Часть убедились, что вся эта схема была придумана только для того, чтобы обмануть оппозицию Мореласа, когда слухи о секретной встрече в имении Анирасов существенно повредили репутацию обоих старцев. Через месяц-две другие семьи продали все свое состояние Мореласу, отдавая предпочтение более низким прибылям, чем полному банкротству. Санса застонала вслух, читая письма от третьей семьи, что собиралась покинуть их небольшую заговор. «Еще кто?» – спросил Джоффри у камина. Он стоял сразу возле него, лениво вращая в руке кружку с вином и пытаясь согреться после прогулки в свой офис, что прилегал к мусорной заводи. Бравоская погода последние месяцы постепенно становилась все холоднее, а я была так уверена. Беланаон вел тройную игру, используя то, что я считала его настоящим лицом, как третью маску, прошептала Санса со смесью восторга и гнева. Я считала, что смогу прочитать его, хоть немного, но тем не менее. Считала, что пронзила его неуверенный, стоический фасад, и достигла правды за ним, но там была лишь еще одна маска. Слегка неуверенный, осторожный, однако с жилкой авантюризма, глава рода за тем фасадом был лишь очередной маской, повторила она. Бравосцы любят такие штуки. Они обожают те маски, добавил Джоффри с тихим фырканьем. И все та затея она также была тройной. Лозана имел своего человека посреди слуг Анираса, и из того, что он мне рассказал, там было подстроено дополнительное действие, чтобы как будто мы должны были пролить целый кувшин с вином на главный стол, пробормотала она. «Надеюсь, на голову Мореласу», — сказал Джоффри. Санса подарила парню раздраженный немного беспомощный взгляд, прежде чем продолжить. «Ты не видишь, Джоффри, я попала прямо в их ловушку, когда нажала на тебя, чтобы мы туда пошли. Любой результат был бы в пользу Мореласу, если бы я не подошла к Билана, как проклятая книга открытая, готовая для чтения». Морелос все равно бы сделал свой подлый шаг возле входа в поместье, а если мы все же каким-то образом избежали встречи с ним и попали на ужин, то все равно бы выглядели парой глупых вестеросских варваров, проливая половину запаса драгоценного вина на остальных гостей, сказала она яростно. Конечно же, последнее было бы только позорным, но малым ударом по престижу, и все же каждый результат был бы ему на пользу, закончила она, запыхавшись. Ее раздражение только росло от легкой улыбки Джоффри. Он и до сих пор медленно вращал вино в кружке, глядя на нее. Наступило короткое молчание, прежде чем Санса наконец покачала головой. «Почему ты все-таки спокоен после всего этого?» Наконец спросила она у него. «Ты такая красивая, когда злишься. Румянец подходит к твоим волосам», — сказал он живо. Санса скрестила руки и фыркнула, пытаясь игнорировать, насколько неожиданно приятно был такой нежданный комплимент. «Ты вообще не понимаешь этого всего, Джоффри?» – переспросила она. Юноша и дальше улыбался, переведя взгляд на кружку, глядя туда еще с секунду, прежде чем сделать глоток. «Как ты думаешь, сколько раз я падал лицом в грязь, сломанный и побежденный?» – спросил он. Общее настроение в комнате сразу приобрело странный, мрачноватый оттенок. «Как думаешь, сколько жизней я потратил на тренировку и развитие схем, пытаясь изучить то, как враги танцевали вокруг меня, двигаясь кольцами, или сферами?» – спросил он, прежде чем допить остаток вина и сесть возле нее на длинном диване. «Немало», – ответила Санса. Раздражение сменилось на то непривычное ощущение, что восставало, когда они говорили о прошлой Джоффри. Не раз они целые ночи тратили, просто обсуждая те жизни. Джоффри рассказывал истории и малые, и великие, счастливые и ужасные. «Это не первый раз, как тебя обманули, и не в последний. Если я чего-то и узнал о жизни в моих скитаниях, Санса, так это то, что этот мир живет и дышит. Корабли плывут, люди сговариваются, горы рассыпаются, когда поблизости нет никаких наблюдателей, величественные лавины поглощают целые леса, когда этого никто не видит», произнес он, глядя на что-то далеко за пределами камина и малого арбалета, который висел чуть выше. «Этот мир является постоянным движением, мужчины и женщины поступают только согласно собственных желаний, всегда, всегда ища их воплощение и неважно, мы стоим у них на пути или нет. Я был замешан в таком количестве заговоров, что уже и не смогу посчитать их, и просто нет никакого способа просто выжить даже во всех них, все время», — добавил он тихо. Санса смотрела на него затуманенными глазами с невысказанными мыслями. «Так как же ты тогда выигрывал? Как ты жил?» — спросила она, чувствуя себя не в своей тарелке. «Ты встаешь из грязи и пытаешься двигаться снова», — просто ответил Джоффри, беря ее за руку. «Это был Сандер», — внезапно вспомнилось. Именно он преподал ему этот урок. Санса немного расслабилась и откинулась назад, крепко держась за руку Джоффри, размышляя. «Поднимайся и пытайся снова», — подумала она, глядя на огонь. Глава 43. Маски 2. «Кажется, у меня есть план», — молвила Санса, когда он управлял ею при быстром, бурном шторме движений с кинжалами. Сами движения не были какими-то сложными. Лишь привычные двойные уколы каждой рукой, все нацелены в одну точку на тренировочном манекене, задуманные, чтобы убрать с пути малозащищенного противника, когда слабые места не были видны или они находились за пределами досягаемости кинжала. Джоффри крепко водил ее руками. Девичьи мышцы сопротивлялись давлению довольно брутального тренировочного режима, который он сам отточил в течение сотни жизней, чтобы как можно быстрее возвращать себе надлежащую физическую форму. Юноша рассказал ей, что теперь точно знает, как именно должна болеть каждая мышца тела после каждого нового пробуждения. Он даже вычислил, насколько стоит увеличивать нагрузку в тренировках каждого нового дня в новой жизни, и сейчас они оба работали над адаптацией этих знаний в ее пользу. «Ао?» – спросил он, стоя сзади, теперь уже почти не управляя ее движениями, ведь счел скорость уколов достаточной. Так как мечи оказались очевидным провалом, а копья интересным, но медленным орудием, Санса нашла себя в ножевом бою с двумя кинжалами, и это почему-то не казалось бессмысленным, как в предыдущих попытках. Найти определенную точку и приложить достаточное давление, конечно, стиль, которого Джоффри ее учил, был значительно более сложным, чем простые уколы. Однако она обнаружила это чудо интуитивным и знакомым. «Нам стоит вернуть себе инициативу в деле против Морелоса, и я думаю, что знаю как именно», — сказала она. Это сразу привело к резкому окончанию их тренировки. Инья быстро подошел вперед и передал обоим по полотенцу, а также по чашке холодной воды. «Я весь во внимании», — сказал ей Джоффри с характерной надменной улыбкой. «Ты ведь даже не знаешь, о чем идет речь», — она мягко запротестовала. «Заранее знаю, что это будет интересно. У тебя сейчас тот же взгляд», — добавил он удовлетворенно. Она лишь покачала головой, прежде чем сделать длинный глоток из чаши, пока Джоффри вытирал пот со лба. «Так какой там у тебя план?» — спросил он. «Он скорее прост. Мы перехитрим урода», — сказала она, кладя кинжалы на скамейку возле себя. «Как?» — спросил Джоффри. «Мы поставим на это состояние всего консорциума, а если проиграем, ну, тогда у нас и остальных семей просто не останется денег», — предупредила она. «Все или ничего?» — пробормотал Джоффри. «Я уже согласен», — добавил он с опасным оскалом. Консорциум Студеного моря ослаб из-за интриги Морелоса, но они до сих пор имели немало суммарного веса на рынке. Хоть это и произошло из-за чистой опрометчивости, но Санса знала, что им стоит ударить как можно быстрее, ведь чем дольше они будут ждать, тем слабее станут. Морелос медленно выжимал соки из меньших торговых домов, ведя настоящую экономическую войну на истощение. «Мы поведем весь консорциум к Марашу одновременно. Большая торговая экспедиция, где будут задействованы почти все наши корабли. Это как раз такой шаг, которого Морелос будет ожидать от кучки купцов в отчаянии. Большой маневр, чтобы объединить дома и принесет немало золота, если все пройдет как задумано. С таким количеством кораблей мы получим преимущество в тоннаже и сможем предложить марашейцам такие скидки, что они не смогут сопротивляться», — сказала Санса, концентрируясь на малой карте Студеного моря, которую они утром вынесли с собой на патио. «Такая экспедиция потребует определенной предварительной работы в самом Мараше, чтобы принести прибыль. Морелос будет хорошо знать все шаги экспедиции». Джоффри запнулся, он не сможет сопротивляться такой очевидной возможности, вдруг юноша осознал. Он использует большую часть своих активов, чтобы закрыть Мараш, словно банку. Склады, порт, часовые, взятки. Особенно взятки магистрам. Да он подкупит едва ли не весь город. А когда наш флот доберется до назначения, марашейцы просто будут игнорировать нас и ничего не купит, тянуть время, пока логистические расходы и наши долги не съедят наше состояние. Он сможет таким образом проглотить весь консорциум. Такими слабыми мы станем в тот момент. Санса одарила его хищной улыбкой. «Именно так, вот почему мы должны сделать так, чтобы каждая собственность, корабль или коррумпированный страж, которых он подкупит, должны сгореть или умереть ко времени прибытия нашего флота», сказала она с такой нехарактерной жестокостью. «А тогда флот двинется на Ибб и продаст весь груз там. Иббин – островное государство в Студеном море, к северу от Иссоса. Иббин занимает острова Ибб, дальние Ибб и меньшие острова вокруг, а также небольшой полуостров на большой земле». Джоффри одобрительно кивнул. Его собственная улыбка медленно росла во все лицо. «Мне это по нраву, но мы почти не получим выгоды от этого. Без предварительной разведки и коммуникации с местными, поторговавшись в порте Иббин, мы там едва окупим все расходы», добавил он задумчиво. «А если начнем готовиться в Иббине, Морелос разнюхает ловушку и не будет встревать вообще». Юноша задумчиво закончил. «Неважно, что прибыли почти не будет. Главное, что мы уделаем Морелоса», сказала Санса. «И все же это не будет для него роковым», заметил Джоффри. Теперь Санса уже не могла сдерживать энтузиазм, и она легонько засмеялась, а голос перешел на шепот. «Будет фатальным, когда мы займемся с Аверисами. После неудачи с Билана, я разнюхивала насчет остальных двух семей, сдерживающих действия морского владыки в отношении Морелоса. Нилана управляет домом Сарверис после смерти своего мужа, умершего в прошлом году, и она безусловно наиболее рисковая в той группе. Если мы предложим ей существенную долю империи Морелоса, еще и нажмем на болезненную точку, она может изменить сторону. Если она покинет Морелоса сразу после прихода новостей о его неудаче в Мараше». Санса зловеще прервала предложение. «Люди подумают, что бы там ни случилось в Мараше, на самом деле это было значительно хуже, чем официально объявлено. Если один большой дом бросит его, и за всю ту неуверенность, что будет бушевать в городе, морской владыка наложит на него руки, прежде чем Анирасы и Мафири успеют отреагировать», закончил Джоффри. «Рискованно, но если это все сработает, то мы наконец избавимся от него навсегда. Морской владыка порвет его в клочья за все, что Морелос все успел натворить. Это уж наверняка, если будет иметь свободные руки. Однако есть одна проблемка, ведь мы не можем быть в двух местах одновременно», сказал он, качая головой. «Не можем, но ведь нас двое», добавила Санса задумчиво. Джоффри нахмурился, и растущее возражение умерло в горле, когда он взглянул в глаза Сансы. «Партнеры», снова раздался потусторонний голос внутри головы. Он набрал полные легкие воздуха и слегка кивнул. «Поезжай в Марош, дождись прибытия Морелоса, пока он потратит значительную долю богатства, чтобы сделать нам ловушку», сказала Санса, прежде чем запнуться, ее глаза расширились. «И тогда поступи с ним так же, что ты сделал с империей Петира Бейлиша в Королевской гавани», закончила она. «Он и не узнает, что по нему ударило», добавил Джоффри, хитро улыбаясь, но улыбка исчезла, как он и дальше смотрел на нее. «Ты будешь иметь немного времени, чтобы убедить Матрону Сарверисов изменить сторону, и когда Морелос вернется в Браавос, то будет хотеть крови, он не сойдет со сцены по-тихому. Я буду готова к ней и к нему», сказала девушка с вызовом. Руки Джоффри двигались словно по собственному желанию, обнимая ее, но вдруг сами опустились. «Только, будь осторожной, ладно?» – спросил он. «Буду», – ответила она просто, чувствуя присутствие леди подле себя, так словно ее убеждение пробудило спящую лютоволчицу. Собрать всех партнеров, чтобы посвятить их в свои планы, оказалось едва ли не самым трудным делом, за которое Санса бралась в целой жизни. Страхи стоило притушить или поломать, соглашения и выгодные торговые преференции стоило согласовать для общей выгоды, и она бы никогда этого не смогла без помощи Джоффри. Его превосходные знания и практический опыт в торговле оказали ей столь необходимую поддержку, чтобы она могла двигаться дальше, а регулярные экскурсии по ночному Браавосу показывали, что юноша играет в игру, значительно более опасную, чем приключения обычного Браава. Пока те разбойники суетились в своих раскрашенных одеждах, сражаясь между собой за честь их любимых куртизанок, Джоффри царапался стенами словно кот, перепрыгивал с крыши на крышу, вламываясь в укромные поместья и здания, где копировал бесценную информацию относительно их плана, убегая прочь при признаках разоблачения со сверхъестественной скоростью. Благодаря использованию экономических знаний, усиленных суммарным политическим весом Союза торговцев, Величественный торговый флот отправился к Марашу в поисках больших барышей. Морелос покинул город за несколько недель до того, проглотив наживку благодаря нескольким, очень точно выверенным утечкам информации в правильные уши и в соответствующее время, но это все будет напрасно, если она напортачит здесь, сегодня. Леди Нилана вела себя как набожная женщина, каждый вечер посещая храм лунных певиц, чтобы помолиться за душу ее умершего любимого мужа. Санса бы менее цинично воспринимала это, если бы не знала, что женщина сразу после навещает одного из своих трех любовников, каждую ночь после молитвы, но именно это придало такую выгодную возможность. Храм представлял собой величественную массу белого мрамора, увенчанную массивным посеребренным куполом, испещренным окошками молочного цвета, что символизировали разные фазы луны. Санса подошла к краю могучего здания, двигаясь так, чтобы как бы непринужденно подойти к маленькому алтарю, посвященному аспекту полной луны, где госпожа Нилана Сарририс молилась на коленях. Вдова выглядела как идеально прорисованный образ почтительной браавской жены, которая тщательно смотрела в пустоту, размышляя над неожиданной смертью своего мужа и смертностью человека в целом. Санса встала на колени в нескольких метрах от вдовы, девичье лицо застыло в выражении сурового сосредоточения. Нилана даже на мгновение не перевела взгляда в ее сторону, и Санса делала так же. Однако обе знали, что происходит, осторожно разглядывая друг друга уголками глаз. «Осторожно, Санса, осторожно!» Так прошло около 40 минут, в молчаливом противостоянии, тихой битве силы воли, пока священники приходили и уходили в делах, обновляли свечи вокруг алтаря и в храме в целом. Санса чувствовала, что ее исследовали с ног до головы, не проронив ни слова, но опять же, она делала то же самое в отношении Ниланы. Женщина держала спину прямо, крепко прижав руки к телу, но ее полуприкрытые глаза выдавали жажду жизни, далеко за пределами допустимого для вдовы. Ее консервативное платье имело несколько заколок фибул, забрав которые можно было бы превратить строгий черный наряд в свободно свисающее фривольное платье, которое вполне бы подошло для ночного веселья. Девушка ощутила иррациональный укол зависти за этот прекрасно продуманный дизайн и искусное исполнение, прежде чем заметила острую заколку, которая держала вместе относительно простую прическу в виде хвостика. Оружие последнего шанса, а также вызов остальным игрокам, все в одном. Учитывая все сказанное, Нилана имела вид женщины, которая следует собственным путем, с успехом избегая удавок, которые должны были бы сдерживать ее относительно статуса. Слухи о ее роли во внезапной смерти мужчины, который упал с лестницы и сломал шею, неожиданно получили новое значение. Подумала Санса, заново вычисляя план приближения. У нее было подозрение, что придется действовать несколько прямолинейнее, чем предполагалось с самого начала. Наконец, Нилана приподнялась и вышла наружу спокойной походкой. Санса подождала еще минуты две, прежде чем последовать за ней, и когда девушка вышла на улицу, то солнце уже начало вечернее восхождение по скалистым холмам, которые окружали Браавос, поросшие высокими соснами, которые защищали сокровенный город от холодных ветров студеного моря. «Госпожа Селия», — поздоровалась Нилана, когда девушка подошла к Матроне. Она сидела на простой скамейке под перголой, созерцая волны на внутренней лагуне, как они нежно накатывались на берега острова, где находился храм. Несколько охранников стояли в дюжине метров от нее, окружая беседку, но делая вид, будто они лишь привычно патрулируют, убивая время перед заменой на ночную смену и отдых. «Госпожа Нилана», — вежливо ответила Санса, усаживаясь возле нее на скамейку, их ладони тут же переплелись. Нилана словно обладала достаточной уверенностью, чтобы отдать инициативу началу разговора девушке, и Санса напряженно думала, пока браавосская аристократка наблюдала за волнами со слегка капризной улыбкой. Она точно знала, почему Санса была здесь, и чувствовала себя достаточно готовой помочь той самой выкопать себе могилу. «Корабли Морелоса утонут вскоре», — сказала Санса отчетливо. «Это так необычно контрастирует с вашим милым разговором с господином Билана. Прямо вызывающе. Совсем не похоже на тот долгий обманчивый танец, во время которого вы выболтали все секреты ему и Морелосу», — сказала госпожа Нилана, так словно говорила о погоде. «Интересно, вы потеряли склонность к мягкому заискиванию из-за того, что он выпустил вам кишки, словно рыбине?» — спросила она с притворным сочувствием. Санса прикусила язык, прежде чем смогла ответить что-то умное, и просто улыбнулась, разглядывая высокую аристократку. Однако в этой улыбке чувствовалось что-то хищное. «Отнюдь. На самом деле это был ценный урок», — ответила она. «О?» – спросила Нилана с улыбкой, содержавшей намек на снисхождение. «Чтобы научиться видеть за пределами игры, или скорее сквозь нее, скорее так». Санса словно размышляла вслух, чтобы видеть правду за масками, которые сами прячутся за другими масками, и научиться планировать свой подход к правде, спрятанной за масками. «Ну и щепотка унижения, конечно же», — добавила она с самоуверенным фырканьем. Госпожа Нилана и сама фыркнула, продолжая созерцание моря, так словно Санса была кем-то неважной, вроде уличной продавщицы устриц. «Это хорошо. Щепотка унижения хорошо послужит в деле выживания, когда ставки так высоки, хотя я должна заметить, дорогая Селия, что ваше унижение оказалось недостаточным», она прокомментировала едко. Санса проигнорировала шпильку, заходя с другой стороны. «Возможно, все же я лишь юная девушка, новичок в вашем мире. Все же, я думаю, что вам больше понравится прямой подход», сказала она. «Значит, ты наблюдала за мной», Нилана признала это маленькое поражение, прежде чем пойти дальше, игнорируя атаку Сансы, «должна похвалить тебя за осторожность». Игра в имитацию смирной бравоской вдовы обычно представляется скучной, особенно при деловых переговорах. Конечно, любой, кто имеет вес в этой помойной яме, именуемой городом, знает, что это хитрость. «Поэтому ты не единственная пришла к такому выводу, моя дорогая», — продолжила Матрона, давя на Сансу улыбкой, которая едва скрывала скуку. Санса сделала ход, не теряя ни мгновения, переведя взгляд на ту же отдаленную точку, которая словно притягивала взгляд госпожи Ниланы словно магнитом. Это был весомый урок, она продолжила предыдущий удар в их словесной борьбе, прежде чем слегка откинуться спиной на скамейке, облокотившись об перила. Конечно, за каждой маской прячется толика правды, достаточная, чтобы повести к следующей, сказала Санса, завершая поворот разговора. Сильная, независимая женщина скрывается за маской скорбящей вдовы, проживающая жизнь так, как сама того желает, не проникаясь никем другим, свободна от всех типов сильной любви, кроме интрижек с любовниками. «Прочная маска, даже замечательная, если присмотреться», — произнесла Санса задумчиво, прервав фразу в конце. «Я думала, что мне понравится твой более прямой подход, но, к сожалению, тебе это не подходит, моя дорогая», — ответила Нилана, слегка покачав головой. Она словно скрывала пренебрежение, пренебрежение, которое не просматривалось даже малейшими проблесками в мимике, однако глаза выражали настоящий вихрь мыслей в ее голове. Санса искренне улыбнулась на это все, сохраняя идеально выверенную позу, и продолжила тем же тоном. «Я на самом деле удивилась, когда узнала, что ты все-таки переживаешь, но когда увидела его, то поняла почему именно», — сказала она, прежде чем легенько наклониться к уху собеседницы. «Он такой милый мальчик, напоминает мне моего младшего брата», — прошептала она, имитируя комплимент, исполненный энергией, еще и всегда готов улыбаться. «Считаю, что тебе стоит гордиться им», — добавила она, пробивая последнюю маску и высвобождая потоп. Нилана вздрогнула, ее руки сжались, когда спина выпрямилась, удар по ее самообладанию был почти слишком сильным. Это началось как обещание умирающему другу, однако признаю, что несколько приблизилась душой к малому бастарду после всех этих лет ухода за ним, ответила она тем же выверенным голосом, которым говорила и до того, лишь осанка спины да напряженные руки придавали ее выражение, когда Матрона поспешно сорвала вторую маску и безнадежно пыталась обезопасить третью. «О, тебе не нужно притворяться в моем присутствии, дорогая Нилана», начала Санса, нежно принимая руку Ниланы, словно пытаясь поддержать старую подругу. Женские глаза расширились из-за нарушения персонального пространства, но Санса продолжила говорить, безжалостно и беззаботно срывая третью маску. «Я знаю, что ты ничего не обещала роботу, он был лишь очередным любовником, как-никак, неузнаваемым на фоне остальных, видимо и забытым вскоре после шторма, унесшего его жизнь, однако то, что он тебе оставил», замолчала Санса, с пониманием переведя взгляд на женское лоно, и та не смогла сдержать вопль, что вырвался из внезапно пересохшего горла. «Мой муж подарил малышу несколько игрушек, когда посетил тот маленький домик, где ты его воспитываешь», Санса неспешно прокрутила воображаемого ножа в ране, когда руки Ниланы продолжили сжиматься, а из-под ногтей пошла кровь. Он рассказал, что мальчик имеет сильные руки, а телосложение достойно воина. «Ты будешь гордиться им, когда он вырастет», — сказала она сладко. Госпожа Нилана Сарвирис нахмурилась, обернувшись и, наконец, впервые посмотрев Сансе в глаза. «Если ты хоть что-то посмеешь сделать ему, то я уничтожу тебя, Силия Старс!» — воскликнула она, болезненно выворачивая предплечье Сансы, а часовые вблизи беседки напряглись, поставив руки на рукояти мечей, ощутив ход мыслей своей хозяйки. Санса и виду не подала, улыбаясь, словно и ничего не случилось. Она проигнорировала боль в руке, позволяя ей без вреда пробежать по телу, как этому ее учил Джоффри перед каждой тренировкой. После месяцев грубых, постоянных тренировок, которым он подверг ее, Санса обнаружила, что Нилане банально недостает физической силы. Воздух аж запахло насилием, когда один из стражей Ниланы зашел слишком далеко, обнажив рапиру, и сделал шаг к Перголы, великодушно предоставляя своей повелительнице возможность прибить наглую девку здесь и сейчас. Они могли бы даже просто утопить ее в лагуне, ведь эта часть острова почти всегда пустовала. Улыбка Сансы сияла торжеством, а отчаяние вдовы усилилось, и высокая аристократка отпустила руку девушки, прежде чем вернуться к предыдущей позе, откинувшись на скамейке. Ее мысленный фасад выглядел разодранным, и если учесть, что в Браавосе интриги заменяли настоящую битву, то это растерзание примерно соответствовало бы силе рокового удара, который бы почувствовал генерал, наблюдая за резней своих лучших войск в окружении врагов. Понимание интриг Джоффри начало неплохо расти раз за разом после того, как она сравнила их с военными маневрами, с полем деятельности, где юноше не было равных. Однако это был двусторонний обмен, и она узнавала о войне не меньше, чем он узнавал о шпионаже и заговорах, когда они оба обменивались идеями длинными ночами, переплетая аллегории и сравнения, в конце остальных признав, что оба типа деятельности, по сути, мало отличались между собой. Санса приподнялись и подошла к ограждению Перголы, использовав это движение, чтобы скрыть дурноту, что поселилось в ее животе. Хотя она не произнесла и слова, хотя значение невысказанной угрозы можно было бы исказить сотни разных способов, она все равно играла с самым ценным в жизни этой женщины, словно это было лишь вышивание или игра на лютне. И что хуже, так это ощущение горькой сатисфакции, скрытой тошнотой, когда ее интрига приблизился к кульминации. Девушке подумалось, не так ли чувствовал себя Морелос, когда поймал Сансу в ловушку на пиру Аниреса, но она быстро избавилась от той мысли из-за страха, что ее сейчас стошнит. Так же, как Морелос поступил с ней, так и Санса сейчас озвучила немало угроз и последствий одним единственным ходом. Госпожа Нилана теперь знала, что она была на грани вылета из большой игры, рискуя большим, чем простой потерей престижа, как старцы в поместье Анирасов. Санса также доказала, что ее информированность была способна проникнуть глубоко в невысказанные секреты, игнорируя защитные маски, несмотря на огромные кучи фальшивых документов и тайных убежищ, которые должны были скрыть сам факт существования Ареса Сбраавоса, веселого и незатейливого десятилетнего мальчика, который жил в невзрачном домике в южном районе, секретного наследника имени Сарвирисов и всего их состояний. Малого две недели посещала официально бездетная, заботливая тетя, которая была подругой матери Ареса, хотя на самом деле мать и ее подруга были одним лицом, а дитя было следствием романа, который привел к рождению первого и единственного ребенка в жизни Ниланы. Санса также показала одновременно ее желание перенести игру на более высокий уровень и возможность манипуляций, когда Мила озвучила то, как Джоффри подарил парню куклу. И наконец она таки смогла сокрушить непоколебимую уверенность Ниланы, оставляя ее беззащитной перед предложением, от которого нельзя было отказаться. Вдова закрыла глаза, тяжело дыша, прежде чем утопленно взглянуть на Сансу. 11 лет я хранила это в тайне, и теперь наглая молодежь, которая прибыла в город едва пару лет назад, разворотила ее на щепки, прошептала она горько. Я считала, что была бесплодной, продолжила она после минутки тишины, более чем два десятилетия попыток в постели с этим имбецилом, затаскивающего меня в постель, и бесчисленных любовников, каждый из которых был хуже предыдущего. Наконец я обрела надежду, шептала она, прежде чем прерваться. Извини меня, но я на это не куплюсь, потому что видела, как ты бросила малого расти без матери, сказала ей Санса, разворачиваясь к собеседнице. Да, тебе определенно не хватает дополнительной солидной порции унижения, отрезала Нилана, вставая и подходя к Сансе. Ты знаешь, что бы они сделали, если бы узнали, что он является моим незаконнорожденным сыном?» — спросила она резко. «Они бы разорвали его в клочья и выбросили на помойку менее чем за неделю, а все доходы, полученные мной от моего умершего жирного козла мужа, забрала бы себе его жирная родня», — добавила она, прежде чем Санса успела ответить. Нилана напряженно дышала рядом с лицом Сансы. «Одно дело, когда старая вдова передает свое благородное имя и богатство в руки молодого человека, который будет радовать ее зрение, такое уже случалось, к счастью, были прецеденты, но чтобы оставить доброе имя и наследство сыну-бастарду, оставить фамилию, которая даже не была ее собственной до свадьбы, забудьте навсегда». Она снова оскалилась, пока ее маска окончательно распадалась. Санси на самом деле задела искренняя злость в словах женщины. Она никогда не ожидала, что та отреагирует так сильно. Видимо, что то из тех мыслей все-таки показалось на ее лице, потому что Нилана улыбнулась презрительно. «Ты сама еще не имела детей, не так ли?» — спросила она спокойно. «Нет, думаю, что нет», — она продолжила, не давая Санси ответить. «Если бы все-таки имела, ты бы поняла». Матрона словно уже была на грани объяснения, что именно Санса должна была бы понять, однако вместо этого просто покачала головой. Никаких масок уже не осталось, ничто уже не скрывает правды, но не той правды, что ты искала. «Так, кажется, тебе еще многое стоит научиться», — добавила Нилана с кривой улыбкой. «Ладно, озвучь свои требования», — сказала она, заново собирая разбитые фрагменты своей осанки, отстраивая из них печальный фасад, насмешку над тем, что было до того. Санса легко кивнула. «Ты получишь полную четвертую часть от состояния Мореласа, когда морской владыка...» «Ой, оставь свои отравленные дары себе, просто назови условия, и покончим с этим всем», — отрезала та сурово. Санса моргнула, глядя на Нилану, пока та женщина нетерпеливо перебирала пальцами. «Не хочешь, как хочешь», — подумала девушка, внимательно оглядывая женщину. «Морелос вернется в город через несколько недель. Ты во всеуслышание назовешь его монополистом и живым оскорблением бравоским традициям, еще до того, как новости о его злой неудаче на Востоке станут достоянием публики», — сказала Санса, скрывая отдельные детали. Она немало времени провела, размышляя над своим уроком, полученным от Билана и самого Мореласа. «Очень разумно», — заметила Нилана, сказав комплимент так, словно это была обида. «Остальные семьи, поддерживающих Мореласа, сразу решат, что я имею тайные источники информации, и что бы там за беда ни случилась с Мореласом на Востоке, это было лишь публичная часть некоего грандиозного плана, такого эффективного, что заставил меня поменять сторону. Кое-кто сразу его предаст, по крайней мере самые пугливые из его сторонников, но этого хватит, чтобы вызвать лавинный эффект и заставить их всех покинуть его, одного за другим». Она мгновенно вычислила план Сансы, так же, как Билана в предыдущий раз, таки правда, бравоскую игру нельзя было недооценивать.